Уф, операция прошла успешно. Лин Чуцзю положила хирургическую нить и ножницы на поднос, а потом посмотрела на Сятинья, лежавшего неподвижно на кровати. Ее глаза наполнились радостью. Она была счастлива не потому, что человеком, которого она спасла, был Сятинья, но просто потому, что операция прошла успешно. Она была под таким давлением во время этой операции. Она полагала, что, раз она смогла сама провести сегодня такую сложную операцию, она сможет также без проблем провести и трепанацию. Подбодрив себя, Лин Чуцзю нанесла лекарство на рану Сятинья, перевязала ее и повесила капельницу. После этого она провела осмотр и записала данные о температуре, сердцебиении и пульсе Сятинья. Ей потребовалось полчаса, прежде чем она смогла закончить все это. Лин Чуцзю взглянула на песочные часы, отложила карту и потерла больную руку. Лин Чуцзю не спешила продолжать операцию. Она прошла в место для умывания, помыла руки теплой водой, а потом позвала теневого стража. «Принеси 2 чайника горячей воды и завтрак». Работать как следует на пустой желудок невозможно. Она была занята всю ночь, она не могла поспать, но она должна была поесть. Чтобы перейти к следующей операции, она должна быть полна сил. Да, теневой страж ничего больше не сказал и ничего не спросил. Он кивнул головой, встал и тут же удалился. Лин Чуцзю прибралась в операционной немного, после чего сняла свой хирургический халат и вышла наружу. Простояв долгое время, она села, и тут же почувствовала, что ее ноги будто что-то прострелило, особенно внутреннюю сторону ее бедра. Наверное, после того, как она долго стояла, рана снова разошлась. Внутренняя сторона ее бедра кровоточила. Какая неудача, Лин Чуцзю невольно вздохнула. Ее физическая сила была довольно неплохой в последнее время, хотя ее организм еще не совсем оправился и не достиг того уровня здоровья, что в современное время. Разница была небольшой. Она все равно могла провести 2 важные операции, но обстоятельства были. Если бы она не мчалась сюда 6 дней подряд и не была ранена. После 6-дневного путешествия с ранением, ее организм крайне ослаб. Было чудом уже то, что она завершила важную операцию, но ей все еще нужно было провести следующую операцию. Хирургия, правда, не для женщин. Я очень устала. Зевнув, Лин Чуцзю оперлась на стул и мгновенно заснула. Мо Цинфэн вошел с завтраком и увидел эту сцену. Он встал в дверях и некоторое время помедлил в нерешимости, но в итоге окликнул Лин Чуцзю. «Ван Фэй, Хай Мэм». Лин Чуцзю была такой сонной, что, когда кто-то окликнул ее, она просто ответила в забытии. Мо Цинфэн покачал головой, затем поставил завтрак перед Лин Чуцзю. От звяканья посуды Лин Чуцзю проснулась. Что случилось? Поскольку она проснулась резко, Лин Чуцзю испугалась. Но, посмотрев вверх и увидев Мо Цинфэна, она успокоилась. «Простите, я случайно уснула. Это не страшно. Ван Фэй, вот завтрак». Мо Цинфэн опустил голову, не глядя на Лин Чуцзю. Зевнув, Лин Чуцзю увидела на столе роскошный завтрак и почувствовала голод. «Воду уже принесли?» Встав, спросила Лин Чуцзю. «Если усталый человек ненадолго присядет, он уже не может ни о чем другом думать. Я принесу ее, Ван Фэй». Горячую воду поставили неподалеку. Видя, как выглядит Лин Чуцзю, Мо Цинфэн заволновался, что она не справится, поэтому он предложил отнести ее сам. Однако Лин Чуцзю отказалась. «Это ни к чему. Я встала и прошлась, мне больше не хочется спать». Лин Чуцзю тряхнула головой, пытаясь показаться более бодрой. Потому она пошла к тазику, стоявшему неподалеку. Но сделав несколько шагов, глава 563, «Я никогда тебя не подведу». Когда Лин Чуцзю пошла вперед, позади нее падали капли крови. Одна за другой они падали с уголков ее брюк. Звук был таким тихим, что большинство людей его бы не заметили, но... Кем был Мо Цинфэн? Он был последователем бога боевых искусств. Его силу нельзя было сравнить с силой обычных людей. Так почему же он этого не слышал? Глядя вниз за землю, он увидел капельки крови на земле, как красные цветы сливы, прекрасные и завораживающие. «Ван Фэй, ваша рана». Мо Цинфэн указал на капли крови на земле, немного шокированный, но еще взволнованный. Как тяжело она была ранена. Почему у нее так сильно идет кровь? «Хай Мэм». Мозг Лин Чуцзю был немного затуманен. Услышав слова Мо Цинфэна, она обернулась и увидела, что у нее идет кровь. Просто она не могла сейчас этим заниматься, поэтому она махнула рукой и сказала: «Ничего, это пройдет после 2-дневного отдыха». Это была лишь рана на коже. По сравнению с травмами Сятинья она была легче. Ванфы, вам следует быть осторожнее, иначе могут остаться шрамы. Мо Цинфэн не мог много говорить о ранах на бедрах Лин Чуцзю. Лин Чуц сама была доктором, он полагал, что у Лин Чуцзю было ощущение уместности. Однако Мо Цинфэн не знал, что врачи не лечат себя. С точки зрения врача, это была легкая рана, поэтому врач не воспринимал это всерьез. Даже Лин Чуцзю относилась к этому как к царапине. Если кровь остановится, то ничего страшного не будет. Помыв руки, Лин Чуцзю больше не задумывалась о ранах на своих бедрах и просто села позавтракать. Было видно, что люди, которые готовили завтрак, очень старались. Порция не только была большой, но и еда к тому же была очень разнообразной. Все было хорошо сбалансировано. Там была даже миска козьего молока. Вкус молока был немного пресноват, но все-таки терпим. Лин Чуцзю знала, что козье молоко очень питательно, поэтому, хоть оно ей и не понравилось, она выпила всю чашку. Ей было крайне необходимо восполнить жизненные силы и кровь. После завтрака Лин Чуцзю еще больше потянула в сон. Она попросила Мо Цинфэна унести приборы. Потом она сжала лицо руками, чтобы добавить себе энергии и наконец вошла во внутреннюю комнату. Бутылку капельницы нужно было сменить. Лин Чуцзю поменяла лекарство Сятинья и намеренно замедлила темп. Проверив сердечный ритм Сятинья, температуру и другие жизненные показатели еще раз, Лин Чуцзю поставила себе будильник еще на 20 минут. Через 20 минут лекарство в капельнице закончится. За эти 20 минут, Лин Чуцзю полагала, она сможет оправиться. Во внутренней комнате не было ни столов, ни стульев. Лин Чуцзю могла лишь прилечь на краю кровати. Чтобы не коснуться ран Сятинья, Лин Чуцзю спала очень осторожно. Свернувшись в уголке, она оставалась неподвижной, боясь дотронуться до раны Сятинья. У нее было 20 минут. Лин Чуцзю закрыла глаза, но она никак не могла погрузиться в глубокий сон. Однако Лин Чуцзю спала, отбросив предосторожности и всякую защиту, так что она не заметила, что Сятинья очнулся. Да, Сятинья очнулся. Хотя Лин Чуцзю увеличила дозу анестезии, основываясь на своем предыдущем опыте, силы Сятинья возросли. Сятинья нужно было лишь немного воспользоваться внутренней силой, чтобы автоматически пересилить такую небольшую дозу анестезии. Хотя Сятинья был без сознания в эти дни, он не был в таком состоянии, как думали Лин Чуцзю и Любай, что он не осознавал, что происходило вокруг. На самом деле Сятинья знал все, о чем говорили Лин Чуцзю и Любай. Хотя Сятинья не мог пошевелиться и открыть глаза, на самом деле он всегда был в сознании. Он слышал и знал все, что происходило вокруг. Пусть это и кажется несколько странным, это было так. Он знал, что Любай и Мо Цинфэн волновались. Он знал о приезде Лин Чуцзю. Он даже слышал о ране Лин Чуцзю на бедре. Сятинья не знал лишь, что происходило во время операции. С этим ничего нельзя было поделать. Он действительно уснул под действием анестезии. Открыв глаза, Сятинья на мгновение был шокирован, когда увидел знакомое, но вместе с тем незнакомое лицо перед собой. Женщина, спавшая рядом с ним, все еще была прекрасна, но ее лицо было бледным и казалось измученным. От одного взгляда на него становилось грустно. Он хотел было поднять руку, чтобы коснуться этого лица, но обнаружил, что это было невозможно. Силу, с которой подорвал себя бог боевых искусств, нельзя недооценивать. Слегка пошевелившись, Сятинья понял, что он был очень слаб в этот момент. До сего дня он ни разу не бывал серьезно ранен, не считая того раза, когда он почти лишился ног. Если бы Лин Чуцзю не приехала, ему пришлось бы лежать еще 10 дней, пока он не излечился бы медленно от раны. Осознав всю тяжесть ранения своих внутренних органов, Сятинья медленно выдохнул. Его внутренние органы были сильно травмированы. В тот момент, когда бог боевых искусств северной страны подорвал себя, основной удар пришелся на его грудь. Если бы не его внутренняя сила и не тянь черное железо, он бы умер давным-давно. Несомненно, женитьба на тебе – моя самая большая удача. Сятинья слышал, как Лин Чуцзю пробормотал это ранее. Поэтому теперь он невольно повторил эти слова. Эта женщина раз за разом своими действиями доказывала ему, что она достойна доверия и достойна любви. «Я никогда не подведу тебя». Немного отдохнув, Сятинья поднял руку и вытащил иглу трубки переливания крови. Сятинья больше не обращал на нее внимания, он протянул руку и обнял Лин Чуцзю. «Поспи хорошенько, теперь я очнулся, тебе больше ни к чему волноваться из-за этих шутов». Лин Чуцзю не ответила, Она все еще крепко спала. Она ничего не могла сделать. Она очень устала. Даже Суча и Теневой Страж, которые пришли вместе с ней, все еще спали в шатре в это время. Так что можно было сказать, что ей пришлось тяжело. Она до сих пор не ложилась из-за операции. Можно сказать, что силы Лин Чуцзю были на пределе. 20 минут отдыха, которые она положила себе, было недостаточно. Поэтому, когда медицинская система напомнила ей, что пора было вставать, Лин Чуцзю совсем не хотелось открывать глаза. На мгновение она даже подумала о том, чтобы отказаться вставать и продолжить спать. Она так устала и хотела спать. Однако чувство ответственности в ее душе, а также тревога за Ся Тинья пересилили сон. Поэтому, хоть ее голова и готова была взорваться от боли, Лин Чуцзю открыла глаза, но, когда она открыла глаза, Лин Чуцзю была ошарашена. Ванье. Она спала в объятиях Ся Тинья. Охрана. Лин Чуцзю была как испуганный крольчонок, она резко отодвинулась от Ся Тинья, но ее движение испугало Ся Тинья. Не шевелись. Ся Тинья не открыл глаза, он только крепче обнял Лин Чуцзю. Ванье, ты очнулся? Лин Чуцзю была шокирована. Как будто ее ударила молния, ее разум был совершенно пуст. Она завороженно смотрела перед собой. Как это возможно? Я, должно быть, сплю. Или я не до конца проснулась? Как Ся Тинья мог очнуться как быстро? Лин Чуцзю зажмурилась и сказала себе, что у нее, должно быть, галлюцинации. Но это была действительность, от которой Лин Чуцзю было не убежать. Глава 564. Ванье, имей совесть. Ся Тинья в самом деле пришел в себя, это было невероятно. Лин Чуцзю бессмысленным взглядом посмотрела на Ся Тинья, пытаясь понять что-нибудь по его лицу, но Ся Тинья с закрытыми глазами не отличался от человека без сознания, и он не подавал виду, что пришел в себя. Ванье, если ты правда очнулся, можешь мне ответить? Лин Чуцзю все еще не могла поверить, что Ся Тинья очнулся в этот момент. Это было слишком ненаучно. Чтобы убедить Лин Чуцзю, Ся Тинья открыл глаза, посмотрел на нее и сказал хриплым голосом: «А теперь ты веришь, что я очнулся?» Он в самом деле очнулся. Глядя на красивое лицо и черный зрачок так близко, Лин Чуцзю совершенно не могла соображать, как это возможно. Как ты мог очнуться так быстро? Не говоря уже о серьезном ранении Ся Тинья, эффект анестезии не выветрился бы так быстро. Разве я не могу очнуться? Хотя Ся Тинья очнулся, он все еще был слаб. Его голос был нежным. Его обычно холодный и надменный тон исчез. Его тихий голос, казалось, обладал успокаивающим действием, и Лин Чуцзю постепенно успокоилась. Кроме того, хоть она и не могла этого принять, факты были перед ней. Она не могла ни обманывать себя, ни говорить себе, что это галлюцинация. Лин Чуцзю послушно кивнула и сказала: «Конечно, можешь, просто». Согласно подсчетам Лин Чуцзю, самое раннее Ся Тинья мог очнуться днем. То, что он очнулся сейчас, было совершенно ненаучно, ясно. Но факт был в том, что Ся Тинья не просто очнулся, но у него даже были силы обнять ее во сне, который освежил ее. Просто что? Ся Тинья невольно рассмеялся, увидев, как Лин Чуцзю сморщилась в замешательстве. Лин Чуцзю всегда была спокойной и рассудительной, она редко вела себя как юная леди, чтобы вселить в него чувство самодовольства. Нет, ничего. Внезапная улыбка ослепила Лин Чуцзю. Лин Чуцзю глупо глядела на Ся Тинья. Ее глаза подернулись туманом, как у испуганной газели. Ся Тинья и так был очень красивым. А когда он так улыбался, разве мозг Лин Чуцзю мог как следует функционировать? Какая досада. Ся Тинья невольно улыбнулся вновь. Если тебе больше ничего не надо делать, можешь продолжать спать. Разве ты не устала? О, верно. Как у зачарованной, у Лин Чуцзю не было своих собственных мыслей. Она только кивала в ответ на все, что Ся Тинья ей говорил. Но, когда она закрыла глаза и перед ней уже не было соблазнительного красивого лица Ся Тинья, Лин Чуцзю немедленно проснулась. Нет, это неправильно. Ты проснулся, но я должна проверить твое состояние. Ты теперь пациент. Лин Чуцзю попыталась подняться, но Ся Тинья вытянул ноги и удержал ее. Я в порядке, возвращайся ко сну. Не шевелись, у тебя раны на теле. Ее ноги были в плену ног Ся Тинья. Лин Чуцзю хотела вырваться, но теперь она не решалась пошевелиться. Ся Тинья был ранен. Что если она будет слишком сильно сопротивляться и рана Ся Тинья снова откроется? Да и у нее тоже были раны на теле. Даже если бы она не заботилась о Ся Тинья, разве ей не было жалко себя саму? Если ты знаешь, что я не должен двигаться, «Почему ты меня двигаешь?» — впервые пожаловался Сятинья. Лин Чуцзю уставилась на него во все глаза. «Ванье, имей совесть, а, разумеется, она делала это для его же блага». Встретившись взглядом с большими глазами Лин Чуцзю, Сятинья с неловкостью закрыл глаза, прокашлялся и сказал: «Ладно, не шевелись, давай поговорим, когда проснемся». «Нет, твоя рана». Лин Чуцзю вспомнила свои обязанности врача, но ее пациент совсем ее не слушался. «Я сказал, я в порядке, дай мне осмотреть ее», — настаивала Лин Чуцзю. Она была очень упорна. Сятинья действительно не мог устоять перед ней, поэтому он пошел на компромисс, но от этого компромисса Лин Чуцзю чуть не затошнило. Сятинья отпустил Лин Чуцзю, но не дал ей подняться. Вместо этого он стянул с себя рубашку и, показав на рану, сказал: «Видишь, все нормально, кровь не идет. Отлично, можешь ложиться спать». Затем он закрыл глаза и снова обнял Лин Чуцзю. Лин Чуцзю была подавлена. «Из-за сна в таком положении твои раны откроются. Отпусти меня, и я буду спать рядом». К сожалению, этот человек ее не послушался. И не только не послушался, но еще и бессовестно сказал: «Не устраивай проблем, я ранен». «Я не...» Лин Чуцзю была в ярости. Она собиралась пожаловаться, но Сятинья не дал ей шанса. Он сказал с серьезным лицом: «Подожди, пока моя рана затянется, тогда можешь устраивать проблемы». Лин Чуцзю чуть не стошнило. «Ванье, ты в своем уме?» Она не устраивала неприятностей. «Ясно, она хотела встать. Это что, неприятности?» Что ж, она перестала устраивать неприятности. У нее больше не было сил метаться. Она очень устала. Когда Лин Чуцзю закрыла глаза, она быстро уснула. Ее дыхание стало ровным, щеки порозовели, и она спала очень сладко. Сятинья открыл глаза. Его губы изогнулись в улыбке. Он потянулся вперед и поцеловал брови Лин Чуцзю. «Спокойных снов. Ты не упадешь, я держу тебя», — сказал это. Он закрыл глаза и обнял Лин Чуцзю во сне. Время шло, люди в шатре спокойно спали. Однако Мо Цинфэн, который ждал снаружи, страдал. Из шатра не доносилось ни звука. Мо Цинфэн не решался зайти по своей воле. Он мог лишь ждать снаружи. Он не мог даже показать ни следа волнения на своем лице. А что же Лю Бай? В этот момент он вел людей, чтобы напасть на шпионов Северной и Восточной армии. Этих людей послали, чтобы связаться со старшим принцем Центральной империи. Лю Бай устроил засаду на пути, чтобы убить этих людей, но генералов Северной и Восточной армии это не застало врасплох. Прежде чем шпионы вышли в путь, они все приняли антидот. Ядовитая дымовая бомба, которую приготовил Лю Бай, почти не имела эффекта. Так как же они победят? Хотя люди, которых привел Лю Бай, были сильны, они не могли выстоять против толпы. В результате, между силами двух сторон не было большой разницы. У группы Лю Бая было мало преимущества. Две стороны бросились в отчаянную битву. Хотя Лю Бай выиграл в итоге, он понес большие потери. «Мы остановили их», — Лю Бай мог лишь утешать себя, а затем сказал своим подчиненным, у которых еще оставались силы: «Разберитесь с трупами и не дайте этим людям ничего узнать». «Есть». Теневой страж помог своему тяжело раненому напарнику отойти и начал рыть яму, чтобы похоронить людей. Однако Лю Бай не знал, что хотя он остановил эту группу людей, он также обнаружил свои намерения. Увидев, что прошло полчаса, а ни генералы Востока, ни генералы Севера не получили сигнала, они поняли, что что-то случилось с людьми, которых они послали. Люди Сяванье сделали ход. Генералы Востока и Запада встретились в срочном порядке. Обе стороны вели себя с достоинством, но испытывали радость. Сяванье так рвется нанести удар, что я боюсь, его дела действительно плохи. Иначе он не боялся бы, что старший принц приведет гвардию черных доспехов. Верно, нам лишь нужно, чтобы наши люди сообщили об этом старшему принцу. Что же до того, воспримет ли старший принц это всерьез, мы с вами не можем это контролировать. Северный генерал кивнул, и его глаза вспыхнули огнем. Если они убьют Сяванье таким образом, они могут не бояться восточной страны. Глава 565. Отчаяние. Кто решится презирать? Сятинья был в сотню раз сильнее, чем обычный человек. Он начнулся меньше чем через 3 часа после операции. Глядя на женщину, сладко спящую в его объятиях, Сятинья не стал тревожить ее. Он осторожно встал и сделал то, что сделал ранее в поместье Ся. Он встал, совсем не потревожив Лин Чуцзю. Повернувшись и выбравшись из постели, он натянул покрывало на Лин Чуцзю. «Выспись хорошенько и жди моего возвращения». Потом он запечатлел на трепещущих ресницах Лин Чуцзю поцелую, очень легкий, как касание перышка. Лин Чуцзю недовольно простонала, и ее губы слегка приоткрылись, как будто она сердито жаловалась. Холодное лицо Сятинья слегка смягчилось. Несколько секунд понаблюдав, как Лин Чуцзю спит, Сятинья подавил в сердце ностальгическую печаль. Затем он повернулся, чтобы взять лежавший рядом халат, и надел его. Из-за раны на груди движения Сятинья были очень осторожными. У него не было выбора, он боялся, что, если рана на его груди снова откроется, Лин Чуцзю первая ему не простит. Думая о том, что у Лин Чуцзю волосы дыбом встанут, Сятинья невольно улыбнулся. Его редко волновали люди или что-то еще. Он также редко был подвержен перепадам настроения, но он не мог не улыбаться всегда, когда видел, как Лин Чуцзю сердится. Одевшись аккуратно, он снова оглянулся на Лин Чуцзю, а затем скрыл тоску, пробиравшуюся в его взгляд, и вышел из комнаты. «Идем». Глубокий голос был негромким, но теневой страж чуть не упал от потрясения. «Ванье». Теневой страж появился и уставился на Сятинья, который был не похож на человека. Их Ванфэй была просто поразительна. Ванье был без сознания только вчера, как он вдруг смог так внезапно поправиться. «Ванье, вы очнулись?» Мо Цинфэн вошел и был потрясен, увидев, что Сятинья в порядке. «Он что, спит? Как он смог очнуться в такой час? До рассвета все еще был час или два. Еще было очень рано. Ванфэй, вы богиня». Тихо ответил Сятинья. Он спокойно сел и спросил, как ситуация снаружи. Сятинья вел себя слишком равнодушно, так равнодушно, что невозможно было не изумиться, как будто ничего не случилось с ним, когда он очнулся. Справившись со своим потрясением, Мо Цинфэн и Теневой Страж пришли в себя и ответили на вопрос Сятинья. «Ванье, вы были в коме много дней. Поскольку вы ни разу не показывались, снаружи ходит много слухов. Многие люди не могут усидеть на месте. Многие генералы нашей армии тайно связались с людьми Северной армии и хотят объединить силы, чтобы напасть на вас. Но так как они не были уверены в вашем состоянии, они ничего не сделали. Прошлой ночью Ванфэй попросила нас изменить время. Люди Восточной и Северной армии, похоже, что-то почуяли. Перед рассветом они послали людей, чтобы связаться со старшим принцем Центральной империи. Любай повел людей, чтобы напасть на них по дороге прошлой ночью. Мы не хотим, чтобы они принесли новости старшему принцу». Мо Цинфэн рассказал обо всем кратко. Он передал только важное сразу. У них было мало времени, чтобы обсуждать все в подробностях. «Что ж, ты хорошо со всем справился». Мо Цинфэн хорошо сдерживал новости о том, что он до сих пор был без сознания. Что же до Любая? Сятинья не был полностью в коме. Но, даже если бы он был без сознания, он не стал бы хвалить Любая. Он знал достоинство Любая очень хорошо. «Я не заслуживаю похвалы, Ванье, я выполняю свой долг». Лицо Мо Цинфэна было внешне спокойным, но в глубине души он был очень счастлив. Сятинья был всего на несколько лет старше него, но, когда он похвалил его, он почувствовал себя так, будто его похвалил отец. Что за странная мысль? Сятинья был не очень большим любителем поговорить. Эти слова были уже наивысшей похвалось. Узнав, что случилось, Сятинья просто приказал: «Отправьте кого-нибудь следить за генералами, которые сговорились с северной страной. Я хочу забрать то, что было украдено». С тех пор, как он получил власть над армией, генералы, принадлежащие к доверенным лицам императора, чинили ему неприятности повсюду, независимо от ситуации. Они не победили в войне, но они хотели убить его и присвоить всю славу. Во время нападения гвардейцев черных доспехов на поле боя он понял, что они не пошлют войска. В конце концов, это касалось репутации Центральной империи. Большинство людей не осмелились бы противостоять Центральной империи. Однако, когда Северная армия напала, было просто мерзко с их стороны не послать войска. Они не отличали дело от личных предпочтений. Так зачем было держать таких людей? Сговор с врагом страны был достаточной причиной для их казни. Зная, что Сятинья собирается уничтожить этих надменных людей, Мо Цинфэн улыбнулся и громко ответил: «Ванье, не беспокойтесь, я это исполню». По его энергичному голосу было понятно, что Мо Цинфэн уверен в себе. В обычное время Сятинья удовлетворенно кивнул бы, но теперь Сятинья нахмурился и сказал недовольно: «Потише». А Мо Цинфэн никогда бы не подумал, что Сятинья отругает его из-за такого пустяка, поэтому он удивился. «Ванфэй спит», — с редкой добротой сказал Сятинья. Однако это застало Мо Цинфэна врасплох. «С каких это пор Ванье есть дело?» Мо Цинфэн изумленно взглянул на него, что вызвало еще больше недовольства у Сятинья. Он махнул рукой. «Ладно, ступай». «Да-да-да». На этот раз Мо Цинфэн больше не посмел говорить громко. Он даже ушел на цыпочках, стараясь не издать ни звука. Когда он почти дошел до двери, он услышал, как Сятинья напомнил ему: «Не дай людям ничего заподозрить». Разумеется, его королевское величество король Ся намеревался на время сделать северную и восточную армию счастливыми, а потом застать их всех врасплох. «Есть». Мо Цинфэн развернулся и по привычке громко ответил. Но на полпути он закрыл рот, увидев недовольство в глазах Сятинья. «Он уходит, ясно, Ван Е просто ужасен. Этот убийственный взгляд. Никто бы не подумал, что он ранен. Он не знал, что Лин Чу Цзю скормила Сятинья, что он очнулся таким живым. Если бы Лин Чу Цзю знала, что Мо Цинфэн думал в этот момент, она бы точно расстроилась. Ничего она не скармливала Сятинья, ясно, она сама не знала, как Сятинья очнулся так быстро. Это было чудо. Когда Сятинья очнулся, теневые стражи, казалось, нашли свой хребет. У каждого из них была сильная энергия. Сятинья было нужды спрашивать. Они доложили обо всем, что произошло за последние несколько дней, как бы важно или ничтожно событие ни было. Конечно же, они также доложили и новости о Лин Чу Цзю, включая презрение, которое Любай выказал по отношению к Лин Чу Цзю. Лин Чу Цзю не первый раз показывал свое презрение к Лин Чу Цзю. Сятинья и прежде это знал, но он не принимал это близко к сердцу. Его жена, если она не в состоянии справиться даже с такой мелкой проблемой, тогда она недостойна быть его женой. Однако, услышав об этом случае сегодня, Сятинья необъяснимым образом рассердился на Любая. Кто смеет презирать его жену? Если Любай появится, скажите ему прийти ко мне, мрачно приказал Сятинья. Теневой страж понял, что Сятинья недоволен, когда услышал это. Он мысленно помолился за Любая. Бедный Любай. Остается надеяться, что ему удастся помешать гвардейцам черных доспехов явиться сюда. Иначе, ему не сдобровать. Глава 523. Интересно, любовь. Лин Чу Цзю предпочитала делать дело, а не угождать людям. Поэтому, услышав слова Хуа Цзиньжуна, она не посчитала себя оскорбленной. Между ними с самого начала не завязалась дружбы, она бы лучше была прямой, чем заводила друзей. Если бы прямота приносила ей пользу, она предпочла бы быть прямой каждый день. Оговаривать условия было все равно, что вести дела. Лин Чу Цзю не торопилась выставить свои условия, а спросила: «А что семья Хуа может дать мне?» Семья Хуа обещала, что, если кто-нибудь сможет найти Ся Цзю, мы наградим этого человека большим количеством золота и серебра, и мы исполним одно его желание, если только это не нарушит этики нашей страны. Хуа Цзиньжун тоже не стал ходить вокруг да около, он озвучил условия, которые четыре страны уже знали. Золота и серебра не нужно. Если семья Хуа готова оказать мне услугу, я буду очень благодарна. Лин Чу Цзю отказалась от золота и серебра не из добрых побуждений, а потому что условие, о котором она собиралась попросить, было непростым. Разумеется, Хуа Цзиньжун тоже это понял. Поэтому, услышав слова Лин Чу Цзю, он нахмурился и, покачав головой, отказался. «Семья Хуа не испытывает недостатка в деньгах. Я должен дать вам то, что обещал. Для таких людей, как он, проблемы, которые можно было решить деньгами, были ничтожными. Что было более затруднительным, так это условие». Когда Лин Чу Цзю это услышала, она не стала отказываться. Однако она не собиралась менять своего условия только потому, что семья Хуа даст ей много денег. «Хуа Гун Цзы, вы знаете о войне между восточной и северной странами? Семья Хуа не станет вмешиваться в войну между двумя странами». Хуа Цзиньжун остановил Лин Чу Цзю прежде, чем она смогла договорить. «Я знаю, но это не противоречит государственной этике», — Лин Чу Цзю сказала просто. Но Хуа Цзиньжун услышал глубокую насмешку в этом предложении. Но на такого рода насмешку Хуа Цзиньжун не обратил внимания. Будучи молодым господином, воспитанным в благородной семье, хоть Хуа Цзиньжун и не был таким толстокожим, как некоторые официальные лица, он также и не был хрустальным. Он почувствовал печаль и смущение, услышав насмешку, но не более. Хуа Цзиньжун посмотрел на Лин Чу Цзю с неизменной улыбкой и подождал, пока Лин Чу Цзю продолжит. Лин Чу Цзю мысленно обругала улыбающегося тигра перед собой, но продолжила. «Государственной этике противоречит вмешиваться в войну между двумя странами. Поэтому я хотела поинтересоваться, если бы я попросила Хуа Гун Цзы помочь мне спасти человека на поле боя, это тоже противоречило бы государственной этике, такова была настоящая цель Лин Чуцзю. Вы хотите, чтобы я помог вам спасти Сяванье? Хуа Цзиньжуну не обязательно было слышать дальнейшие слова Лин Чуцзю, чтобы понять, что она имеет в виду. Да, я надеюсь, что Хуа Гунцзы сможет спасти моего принца в один решающий момент. Она спасла жизнь младшему сыну семьи Хуа, так что теперь, когда она просила их спасти Сятинья, она не считала, что это слишком большая просьба. Хуа Цзиньжун не ответил. Вместо этого он спросил: «Я слышал, что Сяванье плохо с вами обращался. Он даже заставил вас пойти против своей родной семьи. Разве нет?» О прежнем отношении Сятинья к Лин Чуцзю мог узнать любой интересующийся. Хуа Цзиньжун явно этим озаботился. «Ванье действительно не относился ко мне хорошо прежде», признала Лин Чуцзю, даже не испытывая при этом смущения или стыда. «Это ведь было правдой, не так ли? Но как бы плохо Ванье со мной не обращался, он мой муж. Как муж и жена мы единое целое. Если с ним случится что-то плохое, что я буду делать весь остаток своей жизни?» Хоть Лин Чуцзю не думала, что Сятинья умрет, она не могла гарантировать это. Она не могла позволить Сятинья умереть. Она не могла просто смотреть, как он умирает. «После вашего доброго поступка, разве вам нужно об этом волноваться? Если вы захотите, я могу признать вас своей законной сестрой и взять вас с собой в семью Хуа. Потом я позволю вам выйти замуж как законной дочери семьи Хуа». Хуа Цзиньжун предоставил Лин Чуцзю прекрасную дорогу. По крайней мере, по мнению многих людей, эта дорога была прекрасной. Со статусом семьи Хуа в Центральной империи даже приемная дочь могла выйти замуж за члена известной фамилии. Это предложение было очень приятным, но Лин Чуцзю была непоколебима. Напротив, она саркастически спросила: «Тогда мне придется зависеть от семьи Хуа и угождать ей вечно? Если она станет приемной дочерью семьи Хуа, она действительно получит высокий статус, но разве она сможет быть выше, чем родная дочь? Более того, если она последует за Хуа Цзиньжуна в Центральную империю и станет приемной дочерью семьи Хуа, семья Хуа станет ее единственной опорой в Центральной империи. Тогда, чтобы угодить семье Хуа и чтобы получить поддержку в Центральной империи, ей придется делать для них все. Она станет лишь пешкой в руках семьи Хуа, лишенной всякой свободы воли». Хуа Цзиньжун не ожидал, что Лин Чуцзю все так хорошо увидит. Он поднял брови и сказал с улыбкой: «Если вы останетесь здесь, вам будет не лучше, чем в семье Хуа. Семья Линь обращалась с ней как с брошенной дочерью, иначе они бы не выдали ее замуж за Сятинья». Лин Чуцзю знала, что слова Хуа Цзиньжуна верны, но полгода назад, быть может, я бы последовала за вами в Центральную империю, но сейчас в этом нет нужды. Если бы семья Хуа появилась тогда, она бы без колебаний оттолкнула Сятинья и пошла за Хуа Цзиньжуном в Центральную империю. Вначале ей было тяжело в поместье Ся, и ее жизнь постоянно была под угрозой. Чтобы выжить, даже зная, что ее будут лишь использовать другие, она, не колеблясь, покинула бы восточную страну, но теперь, когда она пережила все это, ей ни к чему было подвергать себя неизвестной опасности, а тем более отправляться в Центральную империю, чтобы угождать другим людям и жить в подчинении. Такой жизни ей хватило в сиротском приюте. Почему же нет? Хуа Цзиньжун очень серьезно говорил об этом, и Лин Чуцзю не пыталась ничего скрыть. Обычные богатства и почет нельзя сравнить с тем, когда делишь беды и радости. В этот момент я не брошу его. Я даже откажусь от шанса жить в богатстве и славе в этот момент кризиса, только чтобы спасти ему жизнь. Если бы вы были на его месте, разве вы не были бы тронуты? Это утверждение было на 7 пунктов правды и на 3 пункта ложью. Это был не расчет, а факты. Она остается рядом с Сятинья в самые трудные моменты его жизни. Даже если Сятинья полюбит другую в будущем, он не убьет ее. Разумеется, если она будет достаточно умна. Ха-ха-ха, интересно, интересно. Оказывается, вот в чем причина. Хорошо, хорошо, Сяванфэй, вы не уступаете никакому мужчине. Стоило отправиться в путешествие, чтобы увидеть такую интересную женщину, как вы, Сяванфэй. Хуа Цзиньжун рассмеялся. Он казался очень счастливым. Его смех, видимо, передался ребенку. Малыш, который прежде радостно играл рядом, услышав смех Хуа Цзиньжуна, отчаянно завертелся и посмотрел на Лин Чуцзю, безостановочно что-то бормоча. «Молодой господин». Ребенок вертелся так сильно, что служанка испугалась, что он упадет, так что у нее от волнения вспотели ладони. Увидев это, Хуа Цзиньжун тут же взял ребенка, но ребенок все равно был беспокойным и пытался дотянуться до Лин Чуцзю. Хуа Цзиньжун беспомощно улыбнулся. «Мой маленький брат угрожает мне. Похоже, он не будет себя хорошо вести, если я не соглашусь». Хуа Цзиньжун с насмешкой принял условия Лин Чуцзю. Лин Чуцзю улыбнулась, встала и взяла ребенка. «Маленький господин мудр, это была благодарность». Глава 524. Совесть. Это наверняка намеренно. Кем был Хуа Цзиньжун? Он был членом высокопоставленной семьи Центральной империи, старшим молодым господином семьи Хуа. Было неудивительно, что он должен был стать будущим главой семьи Хуа. Не то что в восточной стране, но и в Центральной империи люди вставали в очередь, чтобы увидеть его. Чтобы не попасть на бесконечные светские собрания, как только он закончил переговоры с Лин Чуцзю, Хуа Цзиньжун более не стал оставаться. Он попросил своих людей собрать вещи своего младшего брата, а потом немедленно отправился в путь. «Если в будущем у вас появится возможность приехать в Центральную империю, не забудьте меня навестить». Первое впечатление Хуа Цзиньжуна от Лин Чуцзю было очень сомнительным, но после короткого разговора его мнение сильно изменилось. Хотя Лин Чуцзю не понимала высокого и низкого положения, по крайней мере, она была правдива и не скрывала свои маленькие расчеты и тщательные размышления. Такие люди ему хоть и не нравились, но они и не раздражали его. Лин Чуцзю не останавливала Хуа Цзиньжуна, но и не прогоняла его. Она лично проводила Хуа Цзиньжуна так же, как и встретила его. Она не присмыкалась перед ним, только потому что он был вежливым. Хуа Цзиньжун внезапно посчитал, что Лин Чуцзю неплоха, но у него не было дальнейших планов встречаться с ней. После простого прощания Хуа Цзиньжун повернулся, чтобы уйти, ребенок у него на руках внезапно заплакал и развернулся всем тельцем, чтобы Лин Чуцзю взяла его на руки. «Уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-уа-у извиваться и отчаянно тянуть ручонки к Лин Чуцзю, прося ее взять его на руки. «Ся Цзю, не плачь!» Хуа Цзиньжун нахмурился и поскорее обнял ребенка, боясь, что он вырвется из его объятия и упадет. «Молодой господин, позвольте мне это сделать!» Увидев это, слуга, стоявший в стороне, поспешно взял ребенка, боясь, что Хуа Цзиньжун может сделать ему больно. Хуа Цзиньжун не переживал о том, что о нем подумают. Он быстро отпустил ребенка и втайне испытал облегчение. Он обнимал его, потому что ему было жаль своего брата. Но на самом деле он никогда не держал ребенка, и не очень-то этого хотел. Слуга обнял ребенка и мягко успокаивал его. Однако, чем больше он его успокаивал, чем сильнее он плакал. Хотя Лин Чуцзю было жаль слушать жалобный плач ребенка, она боялась, что он расплачется еще сильнее, поэтому не подходила. Она только стояла рядом и смотрела. Она никогда не думала, что ребенок, которому она помогла, окажется младшим господином семьи Хуа. Она не знала личности ребенка, когда спасла его. Когда Лин Чуцзю не обняла его, ребенок расплакался сильнее. Они не могли успокоить его, что бы они ни делали. Слуга боялся, что, если ребенок продолжит так плакать, что-нибудь случится, поэтому он деловито сказал: «Молодой господин, маленький господин так плачет, я боюсь, что это может ему повредить». Не дожидаясь, пока слуга договорит, Хуа Цзиньжун понял, что он имеет в виду. Он не мог не сказать Лин Чуцзю: «Сяо Ванфэй, пожалуйста, помогите мне успокоить малыша». Услышав слова Хуа Цзиньжуна, Лин Чуцзю более не колебалась и поскорее взяла ребенка на руки. Как ни странно, ребенок перестал плакать, как только оказался на руках у Лин Чуцзю. Он более не кричал, однако на его глазах еще блестели слезы. Его маленькие ручки крепко вцепились в одежду Лин Чуцзю. Он выглядел так жалостно, как будто его бросили. Маленький комочек слез. «Хочешь, чтобы сестричка умерла от разбитого сердца?» Лин Чуцзю ущипнула малыша за нос, и он рассмеялся. При виде невинной улыбки ребенка сердце Лин Чуцзю растаяло. Хоть она и не заботилась о ребенке лично, она обнимала и носила его на руках каждый день, поэтому она с неохотой отдавала его. «Эй, не плачь, это хорошо, что твой брат пришел забрать тебя», Лин Чуцзю мягко утешала его и вытирала его нос и глаза от слез. «Не заботись о том, понимает ее ребенок или нет». «Ум-ум», ребенок думал, что Лин Чуцзю играет с ним, он обвил руками шею Лин Чуцзю и потерла личиком, испачканным слезами и соплями, о плечо Лин Чуцзю. Лин Чуцзю давно привыкла к этому, поэтому ей не казалось, что что-то было не так. Разве не все дети таковы? Но Хуа Цзиньжун увидел такое в первый раз. Что ж, он был молодым господином семьи Хуа. Он в первый раз увидел, каким грязным был его маленький брат. Но Лин Чуцзю, казалось, не испытывала отвращения, когда его брат терся о нее соплями. На этот раз Хуа Цзиньжун твердо уверился, что Лин Чуцзю правда хорошо относилась к его брату, потому что на ее месте он бы точно был недоволен. Это же так грязно. Что же до возможности того, что Лин Чуцзю притворялась? Это Хуа Цзиньжун признавал, что он все-таки умел понимать людей. Если Лин Чуцзю и не нравился его младший брат, он этого не видел. Ребенок потерся своими слезами и соплями об одежду Лин Чуцзю, потом поднял свое невинное личико и засмеялся, глядя на Лин Чуцзю. Как обычно, Лин Чуцзю поцеловала ребенка и заработала в ответ беззубую детскую улыбку. Взрослый и ребенок играли так, будто вокруг больше никого не было. Когда Лин Чуцзю отвлеклась, она увидела, что Хуа Цзиньжун и слуги семьи Хуа ошарашенно таращатся на нее, будто увидели инопланетянина. В этот момент Лин Чуцзю невольно покраснела. ГХМ это случайность. Лин Чуцзю попыталась успокоиться и посмотрела на Хуа Цзиньжуна и остальных, затем похлопала ребенка по попке и торжественно сказала: «Будь послушным, возвращайся со своим братом. Я навещу тебя, когда смогу». «А-а». Малыш махал ручками, будто веселился. «Больше не плачь. Если ты будешь плакать, я не буду с тобой играть». Лин Чуцзю отчитала ребенка, но тот продолжал смеяться. Лин Чуцзю еще немного поиграла с ребенком. Увидев, что она достаточно успокоила его, она отдала ребенка слуге семьи Хуа. На этот раз ребенок не заплакал, но устроился на руках у слуги и с любопытством посмотрел на него. Лин Чуцзю оглядела свою испачканную одежду и сказала Хуа Цзиньжуну: «Хуа Гунцзы, простите меня, что не провожаю вас». Сяван Фэй очень любезно. Тон Хуа Цзиньжуна был явно очень сентиментальным. Лин Чуцзю просто улыбнулась, но не была польщена. Она знала, что Хуа Цзиньжун вежлив с ней из-за ребенка. Эта маленькая булочка обладала большой властью. Они не знали, был ли ребенок разумным или Лин Чуцзю так хорошо умела успокаивать. Но на этот раз ребенок больше не плакал. Он послушно последовал с Хуа Цзиньжуном к выходу. Увидев это, Лин Чуцзю была и рада, и разочарована одновременно. Дети всегда были беспокойными созданиями. Как этот ребенок. Он только что плакал, убиваясь, но он ушел с улыбкой на лице, полностью забыв о ее существовании. Однако грустить о потере было бессмысленно. Этот ребенок принадлежит другой семье. Разве она могла помешать ребенку воссоединиться со своей родной семьей? Как бы она хорошо ни относилась к ребенку, она не могла заменить ему родителей. Попрощавшись с молодым господином семьи Хуа, Лин Чуцзю почувствовала облегчение, спася жизнь Сятинья от опасности. «Домоправитель Цао, идите и позовите Су Гунцзы». Хуа Цзиньжун прибыл слишком внезапно и ушел слишком резко. Она не успела сперва обсудить все с Су Ча или сообщить ему о некоторых вещах. Ей оставалось только поговорить с Су Ча после. Когда Хуа Цзиньжун пришел, об этом мало кому было известно, и он никого не потревожил, когда уходил. Поэтому, когда император очнулся, он не знал, что Хуа Цзиньжун уже ушел. Он поднялся и велел людям помочь ему собраться. Он поедет в поместье Ся увидеться с Хуа Цзиньжуном. Глава 525. Эгоизм. Тщетно. Даже если император хотел просто проехать от дворца до поместья Ся, он не мог сделать это, когда пожелает. Всегда, когда он выезжал, его должна была сопровождать императорская армия, которая оберегала его безопасность. Императорская армия должна была заранее расчищать путь. Однако, как бы эффективно они ни работали, у них все равно ушло полчаса, прежде чем все было готово. «Ваше Величество, все готово. Вы можете ехать». Новый командующий императорской армией выступил вперед на подгибавшихся ногах. Он не боялся императора, он боялся ехать в поместье Ся. Новости тайно распространялись в императорской армии. Двоих предыдущих главнокомандующих изгнали из-за поместья Ся. Теперь для императорской армии ехать в поместье Ся было равнозначно быть смешанным с официальной должности. Давление на нового императорского главнокомандующего было велико. Император закашлялся. Его бледное лицо было покрыто нездоровым румянцем. Однако никто не решался посмотреть в лицо императору. И хоть люди и видели, как оно ужасно, они не решались об этом заговорить. Чтобы как можно быстрее добраться до поместья Ся, император сделал все попросту. Взяв с собой императорскую армию, он прямо проследовал к поместью Ся. Когда император проезжал мимо поместья своего придворного, он послал человека, чтобы заранее известить о своем прибытии. Лин Чуцзю рассмеялась, когда узнала, что император едет в поместье Ся. Хотя люди из дворца ничего не сказали толком, Лин Чуцзю отлично знала, что император наверняка ехал ради Хуа Цзиньжуна. Но Хуа Цзиньжун уже уехал, император опоздал. «Его величество едет ради Хуа Гунцзы?» – спросила Лин Чуцзю. Пришедший евнух все еще думал, как бы ему спросить о Хуа Цзиньжуне. Поэтому, услышав вопрос Лин Чуцзю, он быстро кивнул головой. «Да, его величество слышал, что Хуа Гунцзы был в поместье Ся, так что приехал повидать его лично. Я хотел узнать, свободен ли сейчас Хуа Гунцзы, мне жаль разочаровывать его величество». Но Хуа Гунцзы уехал, Лин Чуцзю была не намерена развлекать императора, иначе она могла бы притвориться, что ничего не знает, пока император не прибыл бы, и дать ему уехать в разочаровании. «Что?» – евнух внезапно повысил голос. Его голос был таким резким, будто он хотел пронзить ее барабанные перепонки. Лин Чуцзю поспешно прикрыла уши и сказала: «Гунгон, вам ни к чему кричать, я не глухая». Однако евнуху некогда было думать о Лин Чуцзю. Он торопливо спросил: «Сяванфэй, что вы хотите этим сказать?» Хуа Гунцзы ушел. Он покинул поместье Ся или столицу. Император был уже в пути. Сказать ему, что он выехал зря, было все равно, что дать ему пощечину. Хуа Гунцзы покинул поместье Ся полчаса назад. Что же до того, покинул ли он столицу, то я не знаю. Судя по тому, как поспешно Хуа Цзиньжун приехал и уехал, Лин Чуцзю догадывалась, что он, должно быть, к этому времени уже покинул столицу. Ей просто не хотелось это разглашать. «Вы почему вы позволили Хуа Гунцзы уйти? Разве вы не умеете просить людей задержаться?» Евнух сердито ткнул пальцем в Лин Чуцзю. Его палец дрожал, показывая, как он был зол. Хлоп, Лин Чуцзю схватила чайную чашку со стола и бросила ее в евнуха. «Еще раз укажешь на меня пальцем, я отрублю тебе руку». Когда император показывал на нее пальцем, она ничего не могла сказать. Но когда это делает какой-то пес, как она могла такое позволить? «Вы». Евнух был ошарашен. Он покраснел, но больше не смел показывать на Лин Чуцзю. «Что я? Ты все еще не хочешь уходить докладывать императору? Хочешь, чтобы император съездил зря и снес тебе голову с плеч?» Жалобы Лин Чуцзю рассердили евнуха, но он не посмел более остаться. Он поспешно выбежал вон. Он не мог представить, как зол будет император, когда услышит эти новости. Император думал, что сделает шаг по лестнице в небо, но кто мог ожидать, что он сделает шаг в пустоту? Не говоря уже о чувстве потери, куда теперь императору девать лицо? Император лично выехал из дворца, но не увидел того, к кому поехал. Он по-настоящему потерял лицо перед поместьем Ся на этот раз. Несомненно, император был в такой ярости, что чуть не поубивал людей, когда услышал эти новости. Но что он мог поделать теперь, когда этот человек уехал? Когда императорская армия спросила Лин Чуцзю, Лин Чуцзю просто ответила: «Хуа Гунцзы хотел уехать, разве я могла его останавливать?» Верно, это не Лин Чуцзю было решать, должен ли старший молодой господин семьи Хуа уехать или остаться. Император был в глубокой ярости, но он ничего не мог с этим поделать. Он мог лишь развернуться на полпути, но снова заболел, как только прибыл во дворец. Болезнь императора была хорошей новостью для Лин Чуцзю. Раз император был болен, ему некогда было беспокоить ее. Хотя Хуа Цзиньжун и пообещал спасти жизнь Ся Тинья в критический момент, Лин Чуцзю не возлагала всех своих надежд на него. Хотя она и не была предпринимателем, она тоже знала, как опасно было класть все яйца в одну корзину. Особенно, если корзину нес другой, если на него натыкались другие. Она ничего не могла с этим поделать. Перед приходом Суча Лин Чуцзю написала письмо Ся Тинья. В письме Лин Чуцзю описала все решения, какие смогла придумать. После того, как письмо было написано, Лин Чуцзю аккуратно сложила конверт и поставила печать. Лин Чуцзю написала конфиденциальное письмо, поэтому она подумала, не стоит ли использовать шкатулку с паролем, которую Ся Тинья прислал в прошлый раз. Но потом она увидела Суча, который влетел как порыв ветра. «Ванфэй, семья Хуа сюда собирается?» Медный малыш не знал, что семья Хуа уже ушла. «Да, они забрали маленького господина семьи Хуа». Лин Чуцзю отбросила идею использовать шкатулки. Хотя деревянная шкатулка была изощренной, она была бесполезна, если ее разрубить ножом. Шкатулка могла защитить свое содержимое только от обычных людей, но не от людей, владеющих боевыми искусствами. Забрали, Хуа Гунцзы тоже ушел, Суча положил ладонь на стол, наклонился вперед и во все глаза уставился на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю спокойно кивнула. Суча нервно спросил: «Ван Фэй, вы упомянули условия, которые бы обсудили заранее. Семья Хуа согласилась?» «Нет, моим условием семье Хуа было спасти жизнь Ван Е в критический момент. Относительно условий семье Хуа Суча и Сятинья обсудили все до того и передали Лин Чуцзю. Их условием было позволить людям поместья Ся свободно перемещаться между Центральной империей и Восточной страной. Для граждан Восточной страны это было невозможно, но семье Хуа стоило лишь рот раскрыть, и дело было бы сделано». Ах, услышав об этом условии, Суча не знал, стоит ли ему быть разочарованным или счастливым. Но теперь, когда условие было поставлено, семье Хуа не понравится, если они его изменят. Суча сел, поразмыслил немного и сказал: «Это условие тоже довольно хорошее. Жизнь Ван Е важнее всего. Что же до свободы приходить и уходить, они могут придумать решение позже. Я тоже считаю, что нет ничего важнее жизни Ван Е. Торопиться в Центральную империю ни к чему. Если Ван Е выживет, разве будет что-то, чего он не сможет сделать?» Лин Чуцзю не сказала Суча, что ее условие было продиктовано ее эгоизмом. Да, хоть она никогда и не думала о том, чтобы угождать семье Хуа или пробираться в нее, она надеялась произвести на семью Хуа хорошее впечатление. Даже если она не сможет подружиться с ними в Центральной империи в будущем, они не будут считать ее неприятной, верно? Условие спасения жизни Сятинья было несомненно выдвинуто для того, чтобы оставить хорошее впечатление любви и справедливости в сердце Хуа Цзиньжуна. Глава 526. Поворот. Ван Е так силен. Сятинья был в критическом положении на линии фронта. Лин Чуцзю попросила Хуа Цзиньжуна спасти Сятинья жизнь, что тоже было сделано ради Сятинья. Хотя Суча сожалел о том, что обещание семьи Хуа было использовано так, он не сказал Лин Чуцзю, что она поступила неправильно, потому что он сделал бы то же самое. Суча торопился, чтобы встретиться с Хуа Цзиньжуном вместе с Лин Чуцзю. Ему хотелось встретить Хуа Цзиньжуна, чтобы расспросить его о Центральной империи, но, к сожалению, Хуа Цзиньжун уже ушел, к тому времени, когда он явился. Хотя Суча жалел об этом, он был не так расстроен, как император. Поэтому он просто сказал: «Раз семья Хуа уже уехала, я тоже не буду более задерживаться. Я поговорю с богами боевых искусств в павильоне Тиньцан, посмотрю, нельзя ли нанять их в частном порядке». Суча в последнее время ходил везде в поисках кого-нибудь, кто мог бы справиться с богами боевых искусств, и сегодня у него наконец-то появилась небольшая надежда. Суча не хотел ее упускать, поэтому он повернулся, чтобы уйти, но Лин Чуцзю остановила его. «Подожди минутку». Лин Чуцзю протянула Суча письмо. «Это мое письмо Ван Е. Я описала способ, который смогла придумать. Пусть кто-нибудь пошлет его как можно скорее. Помни, что оно должно быть передано Ван Е как можно скорее и лично в руки. Ты не должен позволить ему попасть в чужие руки». «Вы придумали способ?» Глаза Суча загорелись, и он изумленно посмотрел на Лин Чуцзю. «Способ есть, но нет гарантий, что он будет иметь успех. Я могу лишь сказать, что нам придется уповать на небеса. В конце концов, противник не один человек, а пятеро богов боевых искусств». Лин Чуцзю не решалась сказать слишком многое. В конце концов, она не очень хорошо знала этот мир. Она была незнакома с оружием. Она была не уверена, сможет ли это убить богов боевых искусств. «Мы не можем упускать никакой надежды. Ван Фэй, не тревожьтесь, я пошлю человека доставить ваше письмо Ван Е, как только вернусь. Если гонец будет скакать день и ночь, он прибудет туда за 3 дня. У Суча в распоряжении были гонцы. Обычно он так не торопился, но, поскольку это имело отношение к безопасности Сятинья, он не хотел скупиться. Если менять лошадей и людей всю дорогу, без остановок, 3 дней будет довольно». «Торопись», Лин Чуцзю понимала важность этого дела и более не задерживала Суча. Хотя Суча не читал письмо Лин Чуцзю, он верил в ее характер. Поэтому как только он вернулся в дом Су, он отправил человека отвезти письмо Лин Чуцзю. Что же до богов боевых искусств, с которыми он связывался? Лин Чуцзю придумала способ, так что Суча не волновался так сильно, как прежде. По крайней мере, он не будет унижаться, спеша прочь и тихо предлагая немыслимую цену. Как Суча и рассчитывал, письмо было доставлено Сятинья через 3 дня. «Ван Е, срочное письмо от Су Гунцзы». Два слова «срочное письмо» указывали на то, что дело было очень серьезным. Выражение лица Сятинья слегка изменилось, но, когда он увидел печать на передней стороне конверта, он невольно нахмурился. Письмо от Лин Чуцзю. Разве срочное письмо не должно быть от Суча? Что, черт возьми, Суча творил, тратя много ресурсов и человеческих сил, просто чтобы доставить письмо Лин Чуцзю? Вспышка недовольства промелькнула в глазах Сятинья, но, когда он увидел содержимое письма, недовольство моментально сменилось восторгом. Хорошо, хорошо, хорошо, если есть такая сила, что может какой-то там бог боевых искусств. Холодность в лице Сятинья дала трещину, и его глаза наполнились гордостью. Если есть такая жена, о чем еще муж может просить? Возможно, брак с Лин Чуцзю был самой большой удачей в его жизни. Однако Сятинья был все-таки Сятинья. Хоть он и был счастлив, он вскоре успокоился. Поразмыслив немного, он быстро позвал: «Любай, выходи, Ванье». Со свистов Любай появился. Сятинья ничего не сказал, вместо этого он передал ему письмо, которое прислал Лин Чуцзю. «Подготовь материалы согласно этому рецепту. Помни, что это должно быть сделано в тайне, никто не должен об этом знать». «Есть». Любай взглянул на письмо и озадаченно сказал: «Ванье, это взрывчатое вещество, но они, кажется, не действуют на богов боевых искусств. Посмотри внимательно. Это ядовитое взрывчатое вещество. Даже боги боевых искусств не смогут этого выдержать». Лин Чуцзю знала, что в эту эпоху были простые взрывчатые вещества, но не было ядовитых дымовых взрывных веществ. Поэтому, припомнив формулу, которую она видела раньше, Лин Чуцзю просто записала ее. Рецепт Лин Чуцзю состоял из 15 грамм серы, 14 грамм селитры, 5 грамм маконита, 5 грамм кротона, 5 талий волчьего яда, 2, 5 грамма масла тунга, 2, 5 грамма подсолнечного масла, 5 грамм угля, 2, 5 битума, 2 грамма белого мышьяка, 1 грамм пчелиного воска, 1 грамм бамбуковой стружки, перемешать и свернуть в шарик, затем вставить пеньку, другой, 1 фут пеньки весом 0,5 кило и 12 дюймов оберточной бумаги смешать с 2,5 грамм битума, 2,5 граммами пчелиного воска, 1,5 граммами желтой киновари, 1,5 граммами угольного порошка, а затем скатать это. Этот рецепт Лин Чуцзю прочитала в книге. Лин Чуцзю не была уверена, можно ли это осуществить. Она не была любительницей бомб или динамита, она просто прочитала про это, потому что ей было немножко интересно. Однако она не ожидала, что на сей раз это ей пригодится. Разумеется, дав рецепт ядовитого взрывчатого вещества, Лин Чуцзю также приложила и рецепт противоядия. Она также напомнила Сятинья принять его заранее. А вдруг он отравится насмерть? А, взрывчатка с ядовитым дымом, где Суча это достал? Этот человек надежный? Взволнованно спросил Любай, крепко сжав записку. Если это сработает, может быть, им удастся повернуть ситуацию. Это не имеет никакого отношения к Суча, это прислала Ванфы. Что же до того, надежный ли это способ? Ты узнаешь, когда проверишь. Сятинья сегодня был в хорошем настроении, поэтому с увлеченностью ответил на вопрос Любая. Ванфы. Ванфы это послала, откуда ей это известно? Любай признавал, что у него все еще были предубеждения против Лин Чуцзю. Сятинья бросил на него холодный взгляд. Об этом тебе не стоит беспокоиться. Почему бы тебе не пойти сейчас же? Сятинья не было дела ни до того, откуда Лин Чуцзю узнала это, ни до того, сколько секретов у нее было. Пока Лин Чуцзю была ему предана, он мог мириться со всеми ее секретами. Он, Сятинья, не был так некомпетентен, чтобы быть не в силах уберечь свою жену. Да-да, Любай почувствовал, что Сятинья стал недоволен, поэтому он не решился долей задерживаться. Он повернулся и вышел. Материалы для ядовитой взрывчатки были довольно обычными, но они редко использовались на поле битвы. Любаю потребовалось 2 дня, чтобы собрать все. Найдите искусного мастера. Когда все было готово, Сятинья не выжидал момента и немедленно приказал устроить все. Были формулы методы, так что мастерам было нетрудно создать взрывчатку. Что было трудно, так это проверить ее силу. Эта ядовитая взрывчатка была их секретным оружием. Прежде чем они смогут пустить ее в ход, они должны прятать ее от других. Ванье, мастера сделали 10 ядовитых бомб по формуле, которые можно испытать сегодня. Их нужно было скрывать, поэтому испытания должны проходить ночью. За горой, прикажите людям подготовить добычу. 3 богов боевых искусств Центральной Империи были готовы выступить. Если эти ядовитые бомбы были достаточно мощными, то, Успех в битве против троих богов боевых искусств был не за горами. Глава 527. Война. Один против троих. Луны не было, небо было темным, и ветер яростно дул, так что это было хорошее время, чтобы творить плохие вещи. В ночи им не видно было даже собственной руки, вокруг не было препятствий, и ветер завывал, будто плачущий призрак. Ветви вдалеке качались на ветру взад-вперед, будто толпа демонов танцевала и сотня призраков ходила в ночи, но это было не страшно. В таких условиях никто не пойдет на гору. Большинство обычных людей не решались подниматься в горы, потому что они знали, что не выживут, но Сиатинья было удобно таким образом проверить эффект ядовитой дымовой взрывчатки на горе. Ванье, там есть 4 волка и тигр. Там также 10 пленников-смертников из северной страны. Все делалось очень срочно, так что Любай смог подготовить только этих животных и людей. Этого довольно. И у волка, и у тигра было много жизненных сил. Сиатинья был очень доволен способностями Лю Юая, так что он бросил ему антидот. Дай его людям заранее. Есть. Любай не знал, что Лин Чуцзю прислала формулу вместе с противоядием. Однако Сиатинья заранее об этом позаботился. Что ж, он также втайне ругал себя за сомнения. Помимо Любая, там было 5 теневых стражей, 3 мастеров. Все 9 приняли противоядие один за другим, а затем выпустили тигра и волков из клетки. Как только волки вырвались из клетки, они подняли головы и завыли, затем уставились на теневых стражей, державших фонарь. Вонючая слюна капала у них изо рта. Они были голодны, но не решались действовать опрометчиво. Было видно, что эти звери были крайне умны и умели не бояться. То же самое касалось и тигра, но его свирепые глаза уставились на волков. Чувствуя враждебность тигра, волки немедленно забыли о своей добыче и обратились против тигра. 4 волка и 1 тигр стояли по разным сторонам и яростно глядели друг на друга. Они не обращали внимания на Сиатинья и остальных. Однако, даже если бы они отзывались, это было бы бесполезно. Взмахом одной руки Сиатинья мог покончить с ними. «Поджигайте!» Сиатинья отдал приказ и в тот же миг сделал шаг назад. Мастера уже давно установили взрывчатку, поэтому, когда Сиатинья отдал приказ, теневой страж шагнул вперед, чтобы зажечь фитиль. Фитиль был очень длинный. Когда он был зажжен, раздалось шипение и показались сверкающие искры. Назад. Когда бомба была готова взорваться, Сиатинья отдал приказ и в тот же момент тайный страж и мастера отступили за пределы радиуса взрыва. Животные были очень чувствительны к опасности. Они больше не пытались убить друг друга, вместо этого они побежали в лес. Горящий фитиль становился все короче и короче и вскоре готов был взорваться. Все, включая Сиатинья, не спускали глаз с бомбы. Они ждали момента, когда она взорвется. С хлопком весь фитиль догорел. Любай чувствовал, что его сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди, но он продолжал смотреть на бомбу, не мигая и мысленно крича: «Скорее, взрывайся!» Любая не ждало разочарования, он услышал бум в следующую секунду. Бомба взорвалась, искры хлынули, и окружающая земля и трава были выжжены. В тот же миг густой дым мгновенно рассеялся и вокруг распространился запах, который никто больше не захотел бы почувствовать. Бум за первой бомбой немедленно последовали вторая и третья. Вспышки огня в ночи были ослепительными. «Ау-ау-ау!» — раздался леденящий душу вой. 4 волков и тигра не было видно в густом дыму, но звука было достаточно, чтобы они поняли, что ядовитая бомба была смертельна. «Ванье!» — получилось. Любай выглядел таким восторженным, как будто ему хотелось прыгать на месте. «Ммм!» Сиатинья был не так эмоционален, как Любай, но его слегка изогнувшиеся губы обнаружили его истинные чувства. Прежде чем дым рассеялся, Сиатинья приказал теневым стражам вытащить пленных. Пленные смертники содержались в опечатанной карете, в которой было только маленькое окошко, чтобы они могли дышать. Однако ядовитый дым от бомбы туда не проник. Руки и ноги пленных были связаны, а их глаза и рты были закрыты черной тряпкой. Они не знали, где находились. Теневые стражи вытащили их и развязали, а потом отошли, чтобы зажечь фитиль.